Это будет еще хорошо. Боюсь, что после нас Никита Акинфеевич ни праха, ни обломков не останется, — улыбаясь, отозвался Шубин. Подошла Масленица 20 февраля, в ту пору, когда в России еще не кончились морозы, здесь, в Риме, на Корсо, шумели густой листвой платаны. С многочисленных балконов спускались богатые ковры, и до полудня на улицах было пустынно. В полдень в Капитолии прозвучал колокол, как вешний бурный поток, тысячные толпы народа устремились под открытое небо. «Ты ныне не надобен будешь. Обойдемся без твоей помощи», — сказал Андрей Кедемидов. «Брысь, окаянный!» Писец выбежал на шумящую улицу, его сразу увлек людской поток. Женщины в нарядных платьях с масками на лицах, тонкие, стройные девушки и юноши, одетые в карнавальные наряды, заполняли площади и бульвары. Паяцы, пейзани и пастушки, капуцины, домино водили хороводы, плясали и пели, а среди этого шумного потока выбивали частый такт барабанщики на маленькой трескони. Под платанами потешались люди над выходками Пульчинеля, выскочившего из-за пестрого занавеса кукольного театра. С балконов из распахнутых окон в толпу бросали конфеты из муки, орехи. Андрейка вместе с толпой устремился на уличное ристалище коней без всадников. Высокий детина в пестром балахоне в маске прошел среди человеческого потока, оглушая барабаном. Тут же, неподалеку, за натянутой толстой веревкой, стояли отменные кони. Андрейка с восхищением любовался скакунами. Но тут заиграли трубы, разом упала веревка, и лошади галопом ринулись вдоль людского коридора, сами расчищая себе дорогу. Тут только заметил Андрейка, что к спинам коней были привязаны шарики, утыканные медными иголками. От бега они кололи и терзали тело. Кони от этого пуще ярились. Среди шумной возбужденной толпы они пронеслись, как вихрь, на далекую площадь, где их задержали крепкие барьеры. Следом за конями хлынула толпа, и все завертелось в пестром, говорливом водовороте. Андрейка давно уже заметил среди толпы стройную Коломбину в маске. Ее лицо пылало от восторга. Юноша следил за каждым ее движением, какая-то необъяснимая сила тянула его к ней. Когда шумный карнавальный поток устремился вдоль улицы, он, ловко лавируя, пробрался к девушке, схватил ее за руку и потянулся к маске. Коломбина увернулась и погрозила пальцем. Из-под черного шелка насмешливо сверкнули глаза. Андрейка сгорал от нетерпения, его потянуло на дерзость. Словно предчувствуя это, Коломбина звонко рассмеялась и проворно скрылась в шумной и пестрой толпе. И тогда началась погоня. Разодетые карнавальщики весело уступали Коломбине дорогу, стараясь удержать преследователя на расстоянии. Каждый неловкий жест юноши сопровождался дружным, незлобивым смехом. Это еще больше разжигало Андрейку. Чего она бежит? Чего испугалась? Ведь я ничего плохого не сделаю ей, — с досадой думал он. Или у ней есть кавалер, и потому она недотрога? Вспыхнула в нем неожиданная ревность. Но нет, глаза Коломбины горели неподдельным испугом, когда он нагонял ее. И наполнялись торжеством, когда на пути Андрейки в веселом смехе возникали и кружились хороводы. В веселой, беззаботной толпе, как светлые огоньки, мелькали жгучие, подбадривающие взгляды, а юные девушки сочувствовали Андрейке и сулили успех. Но в эту минуту коляска, разубранная цветами, окруженная ликующей толпой, разъединила его и Коломбину. И не слышал Андрейка, как в коляске раздались знакомые голоса. Приподнявшись на сиденье, Демидов закричал: «Глядите, не как наш холоп за девкой увивается!» Сидевший рядом с Александрой Евтихиевной Шубин сдвинул брови. «Прошу, оставьте его на сей день, Никита Акинфеевич, ведь ныне карнавал, и здесь это в большом обычае», — жаром вступился он за юношу. «Но ведь он русский, а она итальянка», — не унимался Демидов. «Никитушка, какой ты!» — с досадой и смехом успокоила его жена. «Ведь пора тебе знать, любовь над всеми властна». Коляска все так же медленно двигалась среди праздничной ликующей толпы. Тут вертелись и кружились домино, шуты в пестрой одежде, черти, арапы, молодые стройные женщины, окутанные газом. Развивались короткие и длинные цветные юбки, усеянные блестками. Привлекали взор юные пажи в бархатных камзольчиках, отороченных белым мехом. Из-под полумаски блестели лукавые, зовущие глаза. «Эх, хороши итальянки!» — восторженно отозвался Демидов. Грузный, с оплывшим лицом, он с завистью вглядывался в молодое, пенящееся веселье. «Эх, махнуть бы из кареты и броситься в потеху!» — взволнованно подумал он и с тоской поглядел на располневшую жену. «Никак опять в положении», — догадался заводчик и принял величественный, неприступный вид скучающего вельможи. Андрейка, между тем, неугомонно вертелся в народе, толпа больше не подзадоривала его, шумный людской водоворот кружил в другом месте. Он поднял глаза поверх толпы, перед ним колыхалось море голов, и в эту секунду, на одно только мгновение, он уловил лукавый взгляд. Коломбина исчезла в кривой улочке. Андрейка знал эти хитро переплетенные коридоры. Здесь обитала римская беднота. Не раздумывая, юноша кинулся в улочку. Завернув с разбегу за угол низенького домика, он отшатнулся и, словно в ослеплении, зажмурил глаза. Грудь с грудью Андрейка столкнулся с ней. Глазастая, стройная девушка без маски стояла перед ним и смущенно улыбалась. Смуглое лицо ее сияло нескрываемым счастьем. Прижав к груди руку, переводя торопливое дыхание, она радостно вскрикнула: «Андрейка!» Смотря прямо в девичьи глаза, Андрейка узнал ее. «Кончета! Вот где встретились опять!» Юноша робко взял ее за руку, девушка не противилась. «Коломбина!» Наклоняясь к смуглому плечу ее, шепнул он: «Нет, теперь я не Коломбина!» — серьезно отозвалась она. «Коломбина я была только на этот день. Помнишь, как было раньше? Но почему ты вернулся к нам?» Вдруг, спохватившись, спросила она. Юноша в смущении опустил голову. «Хозяин-барин вернул. Я ведь писец у одного знатного иностранца», — признался он смело, и сразу стало легко на душе. «О, это хорошо!» — всплеснула руками девушка. «Значит, ты по-прежнему думаешь обо мне?» «Еще бы!» — загорелся счастьем Андрейка и потянулся к ней. Она погрозила пальцем: «Нет-нет, не теперь. Идем к тебе, Кончета!» «Что ж, идем!» Она непринужденно схватила его за руку и повлекла за собой. Они миновали ряд длинных узких переулков. Все глуше становились места, но зато все чаще встречались огромные пустыри, поросшие травой и молодыми деревьями. В глубине одной из улочек девушка остановилась. Перед лачугой, скрывая ее, стоял тенистый широкий платан. Кончетта постучала в дверь, Андрейка тревожно взглянул на итальянку. — Ты не бойся ее, — шепнула девушка. — Это моя тетка. Она злая, но будет рада. Она ищет женихов мне, хочет, чтобы я скорее покинула дом. Дверь приоткрылась, выглянула растрепанная голова седовласой женщины, глаза ее на сером мясистом лице сверкнули злостью, Кончета мышкой юркнула в приоткрытую дверь. Завидя юношу, старуха уперлась в бока, но лицо ее расплылось в предупредительную улыбку. — Синьор! Синьор! — затараторила она и, заслышав за своей спиной стук легких шагов Кончетты, быстро оглянулась. На лице ее мгновенно вспыхнула ярость. — Ах, синьор! Кончетта! Такая шалунья! — снова улыбнулась женщина и сделала реверанс. — Я прошу синьора войти. Андрейка учтиво поклонился старухе и, пройдя вслед за ней в крохотный дворик, увидел на скамейке Кончетту. — Я прачка, простая прачка, но я желаю добра ей! — вдруг всхлипнула старуха. — Вы... «Сами видите, сеньор, как я ее держу. Опять ты, негодница, бегала на карнавал!» «В этом нет ничего худого», — вступился Андрейка за свою подругу. «Конечно, конечно. Сама была молода и очень красива. Красивее ее. Но, сеньор, она заставила меня страдать». Андрейка учтиво стоял перед женщиной, мял в руках шляпу, это сдержанность, и внимание пришлось по душе старухи. Она растаяла и зашептала. Она взяла чужое платье, я тут стираю. Ах, боже мой, какая может быть неприятность, если синьора Патуцци узнает. Девушка раскраснелась, она глазами умоляла пощадить, но старуха не унималась. Она плакала, утирая грязным передником слезы. Я тоже была молода. «Горяча!» — со вздохом повторяла она после каждой фразы. Кончетта вскочила со скамьи и ласково выпроводила ее. Беспрестанно целуя старуху в щеки, она в тон ей повторяла. «О, тетя была красива, очень красива!» Бедность проглядывала из всех щелей этого домика, но двор был очарователен. Солнце золотыми вечерними бликами трепетало на зеленой листве, широкий прощальный луч его упал к ногам девушки, она загляделась на это золотое пятно. Птицы возились в чаще. Андрейка осторожно взял руку девушки, она и не отняла. Вглядываясь в нежное девичье лицо, в черный чуть приметный пушок на ее верхней губе, он вздохнул. Она вскинула на него свои большие лучистые глаза. «Тебе скучно со мной?» «Нет-нет», — Андрейка покачал головой и приблизился к ней. Ему хотелось многое рассказать о себе, признаться во всем. Но, встретив встревоженный взгляд девушки, раздумал, взял ее руку, прижал к своему сердцу. «Ты слышишь? С сегодняшнего дня оно бьется только для тебя», — сказал он просто. «О!» — восторженно воскликнула Кончета, радость сверкнула в ее глазах. Больше они не находили слов для своей внезапно вспыхнувшей любви. Золотые блики на листве платана тускнели и гасли, птицы угомонились, потухла и золотистая пыльца, которая кружилась в солнечном луче. Андрейка сказал: «Я так и знал. Большое приходит сразу. Завтра я снова вернусь к тебе и сыграю на скрипке». Условившись о встрече, Андрейка ушел и долго блуждал по запутанным кривым переулкам. Над городом простерлась ночь, в лачугах кое-где светились огоньки, а когда он вышел на Корсо, в тени застывших платанов бродили одинокие фигуры. В окнах особняков горели люстры, там продолжалось карнавальное веселье. Демидовых не было дома. Андрейка тихо прошел в свою мансарду и, не зажигая света, распахнул окно. Волна свежего, живительного воздуха обдала его. Он достал из потертого футляра свою старенькую скрипку и заиграл. Из-за высоких крыш выкатился месяц, зеленоватый свет заструился над крышами. Притихший огромный вечный город спал внизу. Скрипка пела и ликовала в безмолвной тишине. Глубокой ночью к нему в каморку поднялся Шубин. Писец сидел у стола, закрыв лицо руками, сладко улыбаясь. — Что с тобой, дорогой мой? — Я влюблен, Федот Иванович, — восторженно сказал Андрейка. — А-а-а, — кивнул Шубин. — Старая, вечная история. Сегодня, брат, в Риме не один ты влюблен. Горькие складки легли возле его губ, взор помрачнел, он замолчал, долго смотрел в распахнутое окно на бегущие прозрачные облака, осеребренные по краям луной. Потом встряхнулся и задушевно, как бы в раздумье, сказал: «Не тому удивляюсь я, Андрейка, что ты влюбился. Это человеку потребно. Но при твоей жизни это грозит мукой, брат».